Глава 34. Харитон. «Ни о чем. Не волнуйся. Позвони Кристине, пусть она возобновит подготовку. Не хочу больше ждать». Ева поджимает губы, но кивает, тем самым выражая недовольство. «И, возможно, я тороплюсь, но у меня стойкое ощущение, что если не сделать этого сейчас, Ева растворится. Как растворяются сны, как только ты открываешь глаза». А я хочу схватить счастье за хвост и никуда больше не отпускать. Ева. Неужели она не понимает, что стала моим голосом совести? Тем голосом, который напоминает, какой тварью я был и какой могу стать, если она исчезнет. Следующие дни были довольно суматошными. Во-первых, пришлось переговорить с Кириллом, убедить его, что у меня все дома. Затем повоевать с Кристиной, которая тоже умоляла отложить свадьбу, потому что она просто не успеет сделать все по высшему разряду. И, конечно, сама Ева. Она была вся не своя. Все время то с Кристиной, то с примерщиком платья, которое требовалось подогнать под нее, то с рестораном, который будет организовывать нам свадебный ужин. Она словно пряталась от меня, пока я усиленно восстанавливался регулярными тренировками. О да, Леня был уверен, что это его заслуга. Но я довольно грубо потребовал от него заткнуться и просто говорить мне, какие делать упражнения. Меня не волновали его причитания, меня волновала Ева, которая прятала взгляд, даже когда мы сидели за ужином. «Сестра так и не объявлялась?» — спрашиваю я. До торжества еще пара дней, дом еще был пуст, но уже завтра здесь будут орудовать три цветочные компании, которые сотворят чудо и превратят мрачный замок в дворец из сказки про Золушку. Ева вдруг заглядывает под стол, на что я выгибаю бровь. «Нет, здесь ее точно нет. Почему ты ей не позвонишь?» «Думаешь, мне это надо? Я уверен, что она в нас врезалась в тот день и поэтому тихорится». «А что по камерам?» «Все записи исчезли, хотя я пробивал через МВД. Так что это точно она. Наверняка там есть пара клиентов, с которыми она до сих пор спит». Ева прожевывает мясо, запивает вином. Совершенно бледная. Я, занятый тренировками и работой, даже не заметил, насколько бескровным стало ее лицо. И в голове вдруг возникает вопрос. «Ева, а где твой сын? Ты постоянно здесь, а он у твоей мамы?» Рука Евы дрожит, она быстро смотрит на меня, затем снова на свое блюдо, которое осталось почти несъеденным. «У меня нет мамы, Харитон. Мне казалось, ты догадался». «Каким образом?» Ева откладывает вилку, встает и подходит к окну. «Из твоих историй?» Подхожу к ней, обнимаю, целую в шею, проводя руками по тончайшей талии. Мне так хочется, чтобы она сама проявила инициативу. Снова. Как тогда, в больнице. Сделала шаг навстречу. В них была хоть капля правды? «Неважно». Тут же улыбается она, поворачивается ко мне лицом и целует. «Сын на сборах в Англии. Я тебе это говорила? Наверное. Скоро должен вернуться». «Мы не сможем поехать в путешествие, как планировали. То есть, если он вернется, я думал, ты сможешь с кем-то его оставить». Ева долго, напряженно вглядывается в мое лицо, и я не понимаю, что она пытается там разглядеть. «Мой сын тебе не помешает. Он вполне взрослый и сможет о себе позаботиться». «Ты меня успокоила». Целую я ее и слышу вибрацию телефона. «Черт, этот трудоголик меня в могилу загонит. Кирилл, надо поработать. Не хочешь принять вместе душ? А потом...» «Неужели ты не сможешь потерпеть пару дней, Харитон?» Она прижимается всем телом, обнимает. «Помнишь? Предвкушение». «Теперь, когда я здоров и могу тебя догнать, мне все труднее сдерживаться». «Знаю, ведь ты, как маленький мальчик, поступил вопреки советам всех, чтобы эта свадьба состоялась». «Считаешь меня маленьким мальчиком?» Усмехаюсь, резко наклоняюсь к ее полу, задираю ногу к себе на спину и долго-долго целую, ловко орудуя языком внутри мягкого рта. «В брачную ночь я докажу, что уже далеко не мальчик». «Верю», — смеется она, и мы поднимаемся. Я уже хочу отстраниться, а она просит. «Можно я побуду в кабинете, пока ты работаешь? Почитаю, подожду тебя. Потом расскажу еще одну историю». «Не думаю, что мне будет очень комфортно, если объект моего желания будет рядом, пока я работаю. но Ева не из тех, кто будет мешать. Скорее всего, я забуду о том, что она в кабинете через несколько минут. Как я могу тебе отказать? Я переплетаю наши пальцы, и мы вместе едем по дому, который, как только отыграет свадьба, я выставлю на продажу. Пора начинать жить иначе, вместе с Евой, ну и с сыном ее, конечно. Хотя я пока не представляю даже, как общаться с этим мальчиком. Я ведь даже имени его не знаю. Нет, не то чтобы мне неинтересно, просто кажется, что узная его имя, он перестанет для меня быть фантомом, а превратится во вполне реального человека, с мнением которого по итогу придется считаться. А если он потребует от матери развода? Я бы потребовал, найди она нового любовника. А были ли другие? С каждым днем мне все тяжелее и тяжелее не знать о Еве подробностей. Словно у меня в руках книга, я могу ее открыть, но текст там вверх тормашками. И как ни верти страницы, они все равно остаются в таком положении. Ева сказала, что уже говорила о смерти мамы. А ее истории во многом правда. Но ведь первая история — полноценный роман французского писателя, а вторая — почти доскональная история о Синей Бороде. Тогда где конкретно правда? «Я буду здесь», — усаживается она в кресло возле камина и берет книгу, которую, очевидно, уже почти дочитала. «Я же принимаюсь за работу, тут же связавшись по сети с Кириллом. Мы ночью должны выйти на мировой рынок. И для того, чтобы скрыть от налоговой часть доходов, почти все активы перевели в офшор. И как только это было сделано, мы начали выходить на биржу. Теперь наши акции можно покупать. А значит, мы будем становиться только богаче. Спустя часов 5 я подтягиваюсь и только сейчас вспоминаю о Еве, которая наверняка ушла. И действительно, в кресле никого нет, как и книги, которую она читала. Это нормально, она просто пошла спать. Но мне немного обидно, что она не дождалась меня. И вдруг, словно отвечая всем моим молитвам, Ева появляется в дверях с подносом и усталой улыбкой. Чай? С вафлями. Пока ты работал, я успела сделать парочку, так что сильно не обольщайся. Ты мое чудо, знаешь. Просто совершенство. Хватаю ее к себе на колени, как только она опускает поднос на столик рядом с креслом. Она и пискнуть не успевает. Сразу принимает меня. Мой поцелуй, мое требовательное объятие, в котором нет больше ничего приличного. Чем ближе свадьба, тем больше она открывается. Да, она почти не смотрит мне в глаза, но все равно моя, показывая это всеми своими действиями, выходящими далеко за рамки морали. А иначе как объяснить, что она даже не дергается, когда я оголяю ее грудь, впиваюсь в нее губами, буквально сгорая от похоти, что растекается по венам, двигаясь в одном очень конкретном направлении, делая меня животным. И только у нее есть шанс меня укротить. «Остановись, кто-нибудь может зайти». «Тогда закрой дверь». «Чай остынет». «Она хочет. Черт, я ведь знаю, что хочет. Но каждый раз, когда мы заходим чуть дальше, раздается стоп-сигнал. И она становится той самой Евой, которая вошла в мой дом несколько недель назад. Холодной, напряженной. Может, она фригидная? Ну а что, всякое бывает». «Ева, у тебя было много мужчин?» Она поднимает брови. «Ты не подумай, я не в укор или еще что. Просто мне кажется, ты боишься секса». Молчание затягивается. Она словно хочет сказать что-то, но вместо этого становится почти безэмоциональной. Может быть, поэтому ее улыбка сейчас так не к месту. «Твоя история. После этого я расскажу свою. Помнишь, как мы договаривались? Я думал, мы закончили эту глупую игру». «Она не глупая, только... Я хочу, чтобы ты рассказал что-то по-настоящему злое, что гложет тебя». «Думаешь, меня что-то гложет?» «А разве нет?» «Ну, была одна девчонка. Жила в соседнем доме. В голове взрыв воспоминаний, крики, слезы. Я почти наяву вижу эту пухлую тушку, рыдающую на полу. И не чувствую ничего. Нет, эта история неинтересная. Лучше я расскажу, как однажды в США мы развели одного миллионера. Притворились геями с одним моим приятелем. Записали видео, а потом его шантажировали. Короче, он потом пытался нас убить. У меня даже шрам остался. Поднимаю рубашку демонстрируя остатки ножевого ранения. Но, кстати, он и вывел меня в спорт рестлеров. Мы смогли договориться, и тогда я начал драться на ринге. «Скучаешь по боям?» — спрашивает Ева, но в ее глазах другой вопрос, очередная загадка. «Может, я смогу в парочке поучаствовать? Если честно, сейчас у меня ощущение, что я могу вообще все». «Значит, ты больше ни о чем не жалеешь? То есть о тех людях, которые пострадали из-за тебя?» «Ну а что мне о них волноваться, Ева? Можно, конечно, жить прошлым. Можно страдать и ненавидеть себя. И я это делал. 5 лет ненавидел себя». «Не себя. Кресло. Ты не ненавидел, ты жалел себя. А теперь готов буквально с ноги ворваться в ту жизнь, которую активно вел». «Ева, мне очень не хочется ругаться, честно. И доказывать, что я хороший, не стану. Я не хороший, а такой, как есть. Я хочу быть с тобой. Разве не это главное?» «Со мной, да. Или с той, что ты себе придумал». «Об этом можно говорить, не прекращая. Мы видим то, что хотим видеть. Но я сомневаюсь, что завтра ты вдруг станешь чертом с рогами, дьяволицей. А с парой твоих комплексов и твоим ребенком я справлюсь». «Ладно», — улыбается она и кивает на чай. «Опять мы с тобой заболтались?» «Почти поссорились ведь?» Смеюсь и отламываю нежную вафлю. Все-таки они охрененные. Никто так не сделает. «Ну, я рассказал свою историю, теперь ты». «Да, конечно. Она тоже будет короткой. Очень. Жила-была на свете русалочка. И влюбилась она в принца, который жил в королевстве возле дома. Эту историю я знаю, там все закончилось хорошо. Ведьма умерла». «Это диснеевский вариант. А как насчет настоящего?» «Настоящего?» «О, да. Она действительно заключила сделку, получила ноги, но принц не полюбил ее, как было в мультике. И в ночь, когда срок истекал, ей нужно было убить принца, и тогда она бы вернулась в морскую пучину». «Она, конечно, его убила, если не оказалась дурой». «Она оказалась последней дурой. Она оставила принца в живых и обратилась в морскую пену, навсегда сгинув. Любовь делает женщин дурами». «Безответная», — уточняю я. «Просто мне кажется, каждой женщине надо думать головой. Если у нее не было ног, то куда она лезла?» «Ей на миг. Всего на миг», — говорит Ева хрипло. «Хотелось почувствовать себя красивой». «Красивой? То есть человеком. Я хотела сказать человеком». «И что я должен вынести из этой истории? Или как я должен связать тебя и русалку? Ты ведь не русалка», — смеюсь я, и Ева пожимает плечами. «Любая сказка так или иначе чему-то учит». «Точно. Не заключать сделок с ведьмами». «Наверное, не любить, если не уверена, что не будет взаимности. Но мы все равно продолжаем рисковать. Снова и снова надеясь попасть в свою сказку, где финал обязательно будет счастливым». «Слушай, Ева», — поднимаюсь я и притягиваю ее к себе, быстро целую, глядя в глаза полные слез. «Наш финал уже счастливый, никто не сможет омрачить нашу сказку». «Только мы сами», — почему-то приходит на ум, но я не успеваю ничего сказать, потому что Ева обнимает меня в ответ и целует, прошептав короткое: «Сказочник».